«Так, может, нам отправиться в Хелгринд и осмотреть там всё при дневном свете? Чтобы потом не угодить в какую-нибудь ловушку?» – предложил Эрагон. «Нет, завтра я снова отправлюсь во дворец Тобора и выясню, как можно было бы занять место этих рабов. Постараюсь, конечно, действовать очень осторожно. И никаких подозрений не вызвать. Хотя если там есть шпионы и они меня узнали...» «Я просто поверить не могу, что мы почти их нашли», – тихо промолвил Эрагон, вспоминая разоренную ферму и лицо мёртвого дяди. На щеках у него заходили желваки. «Самое трудное, правда, ещё впереди, но ты прав. Кое-каких результатов мы всё же добились», – сказал Бром. «А если Фортуна нам улыбнётся, то вскоре сможем отомстить за смерть Гэрроу. Да и Вардены избавятся от очень опасного врага. Ну, а что будет дальше, целиком зависит от тебя». Эрагон тут же мысленно связался с Сапфирой и ликующим тоном сообщил ей. «Мы, кажется, нашли логово Раззаков». «Где?» Он быстро объяснил ей. «Значит, Хелгринд», задумчиво произнесла она. «Самое место для них». Эрагон был полностью с ней согласен. «А когда мы здесь совсем покончим, то, возможно, отправимся домой, в Карвахал», сказал он. «Ты этого хочешь?» удивилась Сапфира. «Хочешь вернуться к прежней жизни? Ты же должен понимать, что стал взрослым, и к прошлому нет возврата. И в итоге тебе всё равно придётся выбирать жизненный путь. Если ты останешься со мной, то выхода два. Либо всю жизнь скрываться, либо встать на сторону Варденов. Если, конечно, ты не решишь присоединиться к Гальбаториксу. Но на это никогда не соглашусь я сама. Если уж мне придётся выбирать, то я, конечно, предпочту связать свою судьбу с Варденами. Тебе это и так прекрасно известно». «Пожалуй. Но иногда желательно всё же услышать это из твоих собственных уст». И Сапфира умолкла, предоставив Эрагону возможность сколько угодно думать над её последними словами.